Там кто-то есть, за синей занавеской, комочек сна, без голоса и рук. Он катится к тебе, он весь небесный, твой неродной, твой потаенный друг. Ты взять его боишься на ладони, а вдруг его на самом деле нет. И желтый страх привстал на подоконник, закрыл глаза и выпрыгнул. Рассвет.